Похоже, Казарт погиб в той битве силами Спейда, но, казалось, это не все. Оставалось еще три отрывка. Слишком много для законченной истории. Но, не зная, в чем же вся загвоздка, сложно пока что-то сказать. Зато можно спросить. Ты говорил, раньше уже организовывал подобные бои между Вангалой и Шимон, нахмурившись, напомнила я. Насколько далеко все тогда зашло, тогда тоже были эти воспоминания. В тот раз все завершилось гораздо раньше. Между бровей иллюзиониста образовалась складка, означавшая то ли усиленные поиски в памяти, то ли попытки понять, к чему я веду. Шимон, как только запахло жареным, подняли руки кверху и сдались на милость Ванголе. Скучная история. То поколение Шимон было немного старше и опытней, это же до последнего не сможет понять истинного положения дел. Но, пусть воспоминания тогда лишь начались, я могу сказать, что произошло дальше. Спит смотрел на меня испытующе, и я все же спросила, и что же, как ты видела, я отправил своих подчиненных якобы на помощь Казарту, на самом деле они отправились его убить, вот и все, таков конец Шимон Казарта. Спит смотрел на меня с ожиданием, я смотрела в его ясные синие глаза и пыталась понять, чего он ждет. Пауза затягивалась, Спит продолжал молчать, и я сказала, нет, нет, спустя мгновение приподнял он брови. Что значит нет? Есть еще три воспоминания, сказала я утвердительно. Ты предлагаешь подождать и просмотреть их все до конца, уточнил иллюзионист. Думаешь, там будет что-то новое для меня? Шимон тогда погиб от рук моих подчиненных. Но ты не сделал этого сам, верно? Уточнила я. Спит еще более пытливо сверлил меня взглядом, как будто мы были на допросе. Что ты хочешь этим сказать? Чуть сощурился он. Всего лишь то, что было бы интересно взглянуть. А чем оставшиеся три воспоминания, пожалуй я плечами, отвечая спокойным взглядом. Остались лишь бои облака, тумана и небес. Спит понизил голос, говоря вкратчиво, как будто сообщал мне какую-то тайну. Но в следующее мгновение наваждение исчезло. Но у нас с тобой также есть уговор. Готова побороться? Мужчина достал из иллюзии свою косу. Я приготовилась к бою. Перед глазами все еще были головы трупов и кровь, да и мысли все кружили над витающими загадками. Вокруг уже почти привычно поплыл туман и возникла как будто трещина с разрывом пространства. Внутри нее нечто напоминало слегка покачивающуюся на ветру гладь воды. Спит приглашающий показал рукой идти вперед. Я сжала медальон на шее, призвав беса. Дракончик также настороженно взглянул на иллюзиониста, и только затем я зашла в этот портал вместе с ним. Все равно, если бы заупиралась, Спит мог силой меня туда заманить. Другое дело, что, похоже, иллюзионист не хотел шуметь с нашей дуэлью. С той стороны все также царила странная тьма, в которой можно было прекрасно рассмотреть и беса, и шагнувшего следом Спейда, за которым закрылся вход. Перчатки все также были на моих руках, я их не снимала, опасаясь за свою жизнь. Только панамку оставила на столике. Все-таки я знала, кто стоит рядом со мной. Наверное, все же нужно было бы отложить этот бой, в моих мыслях снова была полная сумятица, но Спит вряд ли бы на это пошел. Почему Альянс Семей так вчистую проигрывал? Ладно, еще рядовые бойцы, отправленные на остров, это понятно, они против иллюзиониста ничего не могли противопоставить. Но побитые, израненные и измотанные мафиози на кораблях, они готовились во что бы то ни стало сойти на остров, и, видимо, имели неплохие шансы. Раз иллюзионист решил ускориться, вроде бы Спит потому и спешил, что не мог справиться с четырьмя семьями, но это оказалась не та причина. Он вполне мог разобраться с ними и перебить окончательно, но не пожелал этого. Там был Занзас и много Ванголы, которых он не хотел устранять. Нет, я определенно где-то не так посчитала. Альянс был для меня сильным соперником, я бы их всех не одолела, по крайней мере сейчас. Если они были сильнее меня, а я вроде бы совсем немного проигрывала Спейду, то у них должен быть шанс, как минимум. Но нет, ничего подобного. Спейд не показал мне всей силы, похоже на то. Тогда я должна увидеть ее. Не сдерживайся, Спейд, попросила я. Не собирался вовсе, растянул губы в улыбке он и добавил. Мое имя Димон. Ты ведь так любишь всех вокруг называть по имени, Акира. Он делал вид, что знает обо мне все, хотя на самом деле совсем недавно начал рыть информацию, и то он был ограничен в своих поисках, так как нельзя не признать, остров отнимал слишком много сил и внимания должного все контролировать иллюзиониста. Мало того, похоже, Спит не только путешествовал в виде духа в Намиморе, но и влез в чье-то сознание, иначе бы он не смог так быстро вникнуть в события из моего детства. Бес что-то проворчал на своем, напрягшись, как перед прыжком. Начнем. Глава 42. Я стояла напротив наверняка древнейшего из существующих туманов и ждала. Демон Спейд не спешил нападать. Он замер, как-то, не знаю даже, как, передавая всем своим видом вежливое ожидание. Может быть, дело было в повороте туловища, в малозаметном наклоне головы или в легкой, не грозящей ничем, улыбке. Чтобы так суметь, наверное, нужен особый жизненный опыт или воспитание. Мне стало совершенно очевидно, что Спейд оставлял за мной право первой атаки. Он ведь пообещал, что не навредит мне, так что происходящее сейчас можно рассматривать как мою тренировку. Конечно, на слово ему насчет безопасности веры нет, но все же стоит исходить из того, что у меня будет еще одна попытка. А значит, не рассматривать этот бой, как бой насмерть. Моя задача – узнать как можно больше про возможности Спейда. Если он ранее не показал мне их все, еще как можно больше выведать трюков, козырей в рукаве, а у изворотливого тумана таких должно быть немало. Несмотря на отмашку Спейда с просьбой начинать, я не спешила атаковать. Бес, будто слыша мои мысли и разделяя мои чувства, лишь издавал какое-то ворчливое рычание, неотрывно наблюдая за действиями иллюзиониста желтыми глазами. Несомненно, дракон среагирует на любое его движение. Кстати, мои глаза сейчас, наверное, были не столь насыщенного цвета. Еще перед церемонией я попросила Мукура использовать иллюзию, чтобы не использовать цветные линзы в такое важное время. В итоге качественная иллюзия гарантировала мою обыкновенность и безопасность при начале боевых действий, она просто слетала с меня во время боя, как было с иллюзией на ребрах. Стоит ли мне сейчас сразу же показать все свои силы или это тоже может послужить обманным маневром для неверного определения моей силы Спейдом? Все же во время прошлого боя я была слишком обескуражена, чтобы сражаться с настолько мощным противником с умом. Я ведь тоже могу использовать обманные маневры и играть на его чувствах. Обмануть туман не так-то просто, я имею дело с мастером своего дела, но это не значило, что я не могу попытаться. Не о том думаю. Прежде всего, тактика нападения. Стоит ли мне вести бой на расстоянии или все же попытаться навязать ближний бой? В прошлый раз я прокололась на том, что такое оружие, как боевая коса, было мне в новинку. Кроме того, я использовала серый лед, поэтому не смогла вовремя усилить кожу связкой неба и грозы, вследствие чего и получила серьезную рану. Думаю, в этот раз мне стоит больше сосредоточиться на защите, доверив бесу атаку на расстоянии. Пламя грозы усилит мое тело и повысит скорость, что будет полезным в ближнем бою, а дракон поддержит огнем на расстоянии. Бес, позвала я, собираясь отдать команду, но тот понял меня без дополнительных указаний. Издав рев, похожий на рявк, черный дракон взмахнул крыльями, оттопырив их назад, и собрал пламя в груди, отчего чешуйки там засветились по краям, выдавая скрывающуюся внутри энергию. Выдохнув шар пламени, похожий на мое серо, бес не замедлил повторить атаку, заставляя демона сорваться с места, избегая огня. Вот только тут его уже ждала я. Спейд уклонился от замаха кулаком, объятым пламенем, и отпрыгнул в сторону, закрываясь от возможной атаки древком косы. «Да ты никак решила мне грудину проломить?» — полушутливо произнес он, хотя при этом весь напрягся, приготовившись сражаться, как и в прошлый раз. Его зрачок вновь превратился в знак пики. На этот раз он зачем-то достал несколько карт и развернул их обратной стороной. Так же, как и прежде, появились иллюзорные дубли с косами, 6 штук. Похоже, Спейд хочет справиться предыдущими силами, но я собираюсь вытянуть из него то, чем он победил Альянс 4 семей. Бес уже был достаточно далеко и атаковал шаром пламени. Я разорвала расстояние и также полила огнем иллюзорных дублей. Казалось, они исчезли, но в тот же миг я почувствовала для чего-то собирающееся пламя в пространстве. Очень много пламени, возникшие в том нигде, в котором мы находились, огромные карты в рост человека также крутнулись и превратились в множество зеркал, в которых напряженно застыло мое отражение. Бес подошел ко мне поближе и замер, пригнувшись к земле у моих ног, но стукнулся головой о зеркало. Я чувствовала его в стороне от себя, но не могла понять, где же именно он настоящий среди своих же отражений. Прижав похожие на уши отростки, дракон зеркал то на одно изображение, то на другое, едва не шипя. Очень быстро зеркал стало так много, что они создали длинные зеркальные коридоры, а демона Спейда ни в одном не было. Причем я даже не знала, на чем я стою. Пол под ногами просто был, но при этом я его не видела. Чувства, отвечающие за координацию и ощущение пространства, просто кричали и били в набат. Я смогла с трудом собраться и выпустить пламя через руки, чтобы зависнуть в воздухе. Так было легче. Я вполне могла бы сейчас использовать смесь с облаком, но не с целью поглощения чужой энергии. Пламя тумана слишком разреженное для этого, а просто чтобы разорвать иллюзии. Но, чтобы разорвать настолько большую иллюзию, мне потребуется потратить слишком много пламени, а затем я останусь беззащитной. Выставив руку, я уже начала собирать пламя, как услышала голос Спейда. «Не советовал бы этого делать. Ты не можешь быть уверена, что здесь нет твоих друзей». Я не чувствовала пламени никого из ребят поблизости от себя, но тут же в зеркальных коридорах появились потерянные и так же, как и я, озирающиеся то Ламба, то Рёхи, то Хром. Спейд безошибочно определил самых уязвимых для воздействия тумана. Мне страшна была эта мысль, но демон действительно мог заманить их сюда и скрыть их пламя от меня. «Кира-чан», — звал Рёхи, — казалось, тоже не в силах определить, где я настоящая. «Кира», — требовательно и уже чуть плаксиво звал Ламба, а зеркала переливались и поворачивались, создавая новые и новые коридоры. Ребята то исчезали, то появлялись. Я почувствовала, как по виску возле правого глаза стекает капля пота. До этого даже не осознавала, как сильно я напряжена. «Разве этим ты победил альянс четырех семей, демон?» Запутывая иллюзиями, с вызовом спросила я пространство, не повышая голоса. «Мы, кажется, договорились на бой, а не игры. У меня не было другого выхода, кроме как подначивать его, так как я совершенно не представляла, как мне справиться с опытом и изворотливостью разума Спейда. Для меня этот бой, скорее, игра», — услышала ответ, и, готова поклясться, спрятавшись за своими иллюзиями, он усмехался. Все же чувствовалась разница между ним и Мукура. Когда в бою с Мукурой я осталась временно без зрения, тот не догадался спрятать свое пламя от меня или даже оградить остальные органы чувств. Да, в тот момент я вполне могла проиграть даже этому. Сейчас же я чувствовала, что противник не просто бахвалится, а так и не заставила себя ждать. Я почувствовала приближение иллюзиониста уже вблизи от себя. Слишком хорошо тот спрятал свое присутствие среди плотного ковра из пламени тумана. От замаха косы уклонилась, а затем не смогла провести контратаку. Еще две иллюзии заставили меня отпрыгнуть в сторону, перекрестив косы там, где я только что была. Иллюзорные клоны Спейда с той же самоуверенной улыбкой на лице, что у оригинала, исчезли, растворившись в серебре зеркал, как в водной глади. У меня непроизвольно вырвалось. «Блядь, вижу, ты плодотворно сотрудничала с Джик», — разнесся эхом смешок по пространству, как будто мы находились в пустой комнате. Атаковать снова было некого. В то же время меня атаковали со спины. Хорошо, что мне хватило скорости и реакции заметить и избежать урона. Хотя тело было усилено пламенем грозы, я все равно боялась попадать под лезвие косы, опасаясь новых трюков демона. Бес тем временем находился под тем же напором, что и я. Меня окружили трое, и трое же не давали дракону продыху. Я едва сумела остановить атаку косой рукой. Резаной раны на этот раз не случилось. Пламя грозы позволило мне оставить свою руку при себе и отделаться легкой царапиной. «Хорошо, ты повысила свою прочность, но этого все равно недостаточно. Даже если хотела, под напором новых атак я не успевала даже сформировать сера. Меня с успехом зажимали со всех сторон». Не выдержав, собрала пламя в руке, замешав его с пламенем солнца, и ударила вперед, прорубая себе просеку среди зеркал. Только атака задела беса. Дракончика перекрутила в воздухе среди осколков зеркал, но он тут же поднялся обратно, лишь слегка потрепанный. Все же прочность у него тоже что надо. Зеркала вновь восстановились, отрезая меня от беса плотным полотном. Я разбила их новой атакой, но дракончика за ними уже не оказалось. Я снова ощущала, что бес здесь, но не могла понять, где. Атаки возобновились. Спейд успевал еще и говорить. Уста иллюзорных клонов размыкались по очереди. «Твоя техника похожа, но недостаточно. Джотто обладал одной прекрасной вещью. Его плащ позволял ему быть практически неуязвимым. Твой зверь мог бы тебе помочь, но так же бестолков, как и ты. Хочешь сказать, что вложил программу комбиоформы в беса?» Я напряглась еще больше, что, казалось, уже глаза повылезают. За дракончика я волновалась, как за саму себя. Он же был у меня на попечении и даже, в каком-то смысле, частью меня. Я не вкладываю, это слишком грубая работа, раздалось в ответ вновь эхо. Атаки на некоторое время прекратились, позволяя мне немного сориентироваться в пространстве и перевести дыхание. Я лишь направляю и слегка подталкиваю, учитывая предрасположенности. Это тонкое дело. Кажется, он был уязвлен. Хорошо, мне нужна передышка. Слишком тяжелый уровень для ближнего боя, и большое число врагов играет против меня. Не дождавшись ответа в ближайшие полминуты, Спейд вновь обрушил на меня свои атаки. Я хотела было просто залить его иллюзии льдом, но опять же, потратила на это много сил, а успеха не добилась. Необходимо добраться до иллюзиониста, который скрывается за своими иллюзиями, тогда будет толк, а пока оно того опять не стоило, не на этом уровне. Спейд снова стал упирать на ближний бой. Иллюзии для него, похоже, были вспомогательными, как это ни странно. Откинутая назад, я врезалась спиной в зеркальную гладь, разбив ее на несколько больших кусков, а затем с силой столкнулась спиной с чем-то более тяжелым, что придавило меня. Этим чем-то, как вскоре выяснилось, оказался бес, который тоже тяжело дышал, едва не высунув язык. Дракончик, тоже, видимо, отброшенный, слез с меня, и мы распались в стороны, не рискуя слишком разрывать расстояние между друг другом. Но зеркала почему-то исчезали, растворяясь в фиолетовом тумане насыщенного цвета. Появился разрыв пространства, ведущий обратно в комнату. Спейд появился такой чистенький и как будто поблескивающий свежестью и протянул приглашающую руку, проговорив: «Этот раунд за мной. Тебе нужно больше тренироваться. Этот бой ничем не отличался от предыдущего. Ты хочешь на этом остановиться?» Приподняла я недоверчиво бровь. «Второй наш бой окончен. Закончим на том, что я тебя достал. Или ты упрямо хочешь продолжить, чтобы просто получить еще больше ран?» Он повторил жест с приподнятием брови, что выглядело издевательски. Если так подумать, то я действительно не чувствовала, что успеваю за ним. Мне просто немного не хватало то ли скорости, то ли чего-то еще, может быть, опыта и смекалки. Ну, чего нет, того нет. Постаравшись сохранить лицо, показательно отряхнула одежду, направившись на выход. Бес зыркнул настороженно на иллюзиониста и отправился следом, прикрывая мне спину. Через 10 минут я сидела в кресле, прижимая к спине пакетик со льдом. Когда адреналин схлынул, пришли неприятные ощущения. Синяк на всю спину, как минимум, мне обеспечен. Бой вышел до обидного коротким. Понятно, что Спейд иллюзионист высшего класса с огромным опытом, но так быстро меня уделать. Явно хотел показать разницу между нами, чтобы я меньше рыпалась. Одну свою попытку я уже безбожно потратила. Спейд ушел всего на пару минут, вернувшись с ужином. Конечно, принимать еду из рук врага – та еще идея, но ничего другого не было. В планах иллюзиониста вроде бы нет пока моего отравления, это и утешает. Еда была простой, сделанной на скорую руку, но все равно вкусной и питательной. После всего я не могла сидеть с лицом отличного от мрачного, хотя принесенную пищу поглощала. Все так же с мрачным лицом. Еда вряд ли отравлена, а если все же да, то все одно. Не поев, я точно не смогу восстановить силы. Бес сидел рядом и просто жрал с тарелок, которые я ему поставила прямо на пол. Как так можно-то вообще? Проглатывает не жуя. Бес в этот момент заметил мой взгляд и ответил таким же взглядом с укором. А что я? Возмутилась. Дракончик показательно закатил глаза и продолжил есть. На острове Исшиман только эти 6 подростков? Спросила, чувствуя неудобство под взглядом Спейда, который сел в кресло напротив, наблюдая за мной. «С чего ты взяла?» – спросил он. В руках иллюзионист крутил ножку бокала, в которой на дне было совсем немного темно-красного вина. Он почти не пил его, поэтому на его опьянение можно не рассчитывать. Они, вероятно, заняты наблюдением за Вангалой. И той, что на острове, и той, что вокруг него. На все другое просто времени нет, поэтому и на еду им плевать, и на то, чем ты занят. Это просто кучка детишек в количестве 7 штук, ухмыльнулся демон. Разумеется, смешно наблюдать за тем, на кого они открыли рот, но им это невдомек. Все эти игрушки, кольца, дали им силу, но они не могут оценить ее реальное значение, потому что всю жизнь были слабыми и угнетенными, и теперь считают себя непобедимыми. Ты действительно смог их так раззадорить идеей отмщения? Приподняла в неверии брови. Идея отмщения даже за дела далеких предков, посаженная в благодатную почву, имеет удивительный эффект, с видом знатока ответил он. Как я уже говорил, они были слабыми и угнетенными. Если они попадались на глаза кому-то, каждый мафиози считал своим долгом их пнуть. Они стали слабой семьей. Я же, благодаря Шимон Казарту, хотел их уничтожить до конца. С помощью других я добился того, что в живых остались лишь эти детишки. О них руки марать уже не было смысла, сами бы они вряд ли выжили. Но появилась Адиль Хитох, прекрасная воительница Адиль. Спит улыбнулся, с хитрым прищуром рассматривая неспешно и тягуче покачивающиеся, омывающие изнутри стенки бокалы вино. Она собрала всех семерых. У них появился шанс на выживание, и я придумал использовать их для кое-чего другого. Прерывать его не стало, иллюзионист сам замолчал. Видно, поговорить ему с кем-то хотелось, но явно не с кем. Почему только со мной поделился? Неужто рассчитывает, что я уже никому ничего не смогу рассказать? И тут, как пробка из бутылки, слетела дверца вентиляции со стены. Из вентиляционной шахты, где взрослый человек бы никак не поместился, выпрыгнул Реборн. Коротышка придержал шляпу и навел в нашу сторону пистолет, а затем почему-то замер, проговорив с непонятной интонацией. Ну, в принципе, я не удивлен. Закончив пережевывать, проглотила съеденное и уточнила. В смысле, Спейд поступил иначе. Деревянный паркет под ногами Аркабалина потек, а пистолет и вовсе незаметно превратился в хамелеона Реборна, при том, что питомец коротышки сидел у того на шляпе и был очень удивлен сородичу. Реборн дернулся, наконец сообразив, что перед ним враг, хотя видел же, Спейд сейчас в своем обличии. Почему сразу не воспользовался эффектом неожиданности? Не факт, что получилось бы, но попробовать стоило. «Ты мешаешься, Аркабалина», — демон взмахнул рукой. Не той, что держал бокал. От этого Реборн исчез в подпространство. Похоже, Спейд любит этот непростой трюк. Я уже собралась спросить, что он собирается теперь делать с коротышкой, как тут мое сознание настигла общая иллюзия, прошедшая легко, как ветер под платком, взметнувший ткань. Нас настигло еще одно воспоминание. И вот оно было сродни упавшему роялю с печальным нестройным треньком напоследок, такое впечатление оставило. В этих воспоминаниях были люди в плащах с капюшонами, очень похожими на увеличенную копию миниатюрной формы мормона. Пошив идентичный, люди эти были в подчинении Спейда, видимо, подконтрольный ему отряд иллюзионистов. Демон отдал им приказ, подтвержденный пламенем неба, и наказал уничтожить Шимон Казарта, а не помогать ему. Все же имело место предательство. Затем место событий сразу же изменилось и показали молодого Джотто. Спейд вернулся к нему с печальными известиями весь в ранах, якобы полученных на поле боя. На вопрос о подчиненных демон покачал головой. Похоже, все свидетели были убиты. Вот почему были оставлены эти воспоминания. Только были ли они для нас или для Спейда? События шли дальше. «Я пойду туда сам», — решительно выпрямился Джотто. На прима он как-то был совсем не похож, худощавый молодой юноша с серьезным лицом. «Бесполезно», — крикнул демон, спохватившись. Иллюзионист практически упал на колени, так изображал, как ему тяжело от ран. «Бесполезно», — повторил Джотто. Его интонация неуловимо изменилась. Возможно, ему просто было жаль своих людей, своего друга, или же он не понимал, почему это бесполезно, а возможно, что-то другое. Я увидела тот проникновенный взгляд, казалось, считывающий человека, о котором столько говорили. Очевидно, Джотто был очень внимателен к людям. Несмотря на все твои усилия, демон зажмурился, сообщая известие с трудом. Шимон Казарта больше нет. Я пытался принести то, что от него осталось, но Спейд оборвал себя на полуслове, как будто выдавливал из себя слова. Лицо Джотто изображало боль, терзающую его. Он смотрел на Спейда и, кажется, не мог поверить в эти известия. Или нет, сказанное было неправдой, и мне еще в тот момент на секунду показалось, что Джотто знал об этом. Он развернулся спиной и совсем другим, холодным нейтральным голосом сказал просто: «Ясно, я у тебя в долгу, демон». Затем события вновь переместились и нам показали поле боя. На этот раз там был молодой Казарт, который увидел людей в форме из отряда Спейда. По письму он понял, что оно было не от прима, и знал, что где-то в окружении предатель. Подчиненным Спейда не удалось подкрасться, а затем несколько из этих подчиненных разорвали приказ и сняли капюшоны, скрывавшие лица. «Ты не ошибся», — ответил один. «Хотя, похоже, Вангола была на шаг впереди. Мы подчиняемся приказу Ванголы прима и пришли вам на помощь». За глухими капюшонами показалось лицо старого друга прима, Джи и Асариугицу, который, как говорили, был монахом и мечником. Первым, что я услышала, был крик. «Этого не может быть!» — повысил голос от нахлынувших эмоций Спейд. «Ты знал обо всем, Прима. Ты обманул меня, разыграв смерть Казарта». Пока Спейд слегка потерял контроль и был в целом возмущен таким поворотом событий, я, поднявшись, спокойно стояла неподалеку, как и прежде, бдительно следя за иллюзионистом. Поэтому и не дергалась лишний раз, пока Спейд высказывал свое возмущение давно почившему. Но затем Спейд повернулся ко мне. «Почему? Зачем ты это сделал?» Тут у меня наконец что-то щелкнуло и пазл сложился. Каким-то образом, видимо, под нахлынувшими эмоциями, Спейд решил последовать примеру Реборна, посчитать меня перерождением Прима Ван Гола и выплеснуть свое негодование мне, в силу невозможности донести все Прима лично. Раньше он говорил намеками, пытаясь прощупать почву и понять, стоит ли верить тому, во что верил тот же Реборн. Я думала, он уже понял, что я не тот человек, что ему нужен. «Если ты все знал, то почему не наказал меня?» Продолжал заводиться Спейд, и я посчитала нужным напомнить. «Я не Джотто, демон». Иллюзионист замер, как будто резко столкнулся со стеной. Его глаза слегка расширились, зрачки сузились. Затем он неожиданно рванул в сторону и принялся ходить туда-сюда, сжав зубы, как будто хотел залезть на одну из стен. Резко пнул легкий декоративный пуф, отскочивший к стене, и также громко в сердцах вопросил, зачем бы тогда ему это делать. Его лицо искривило натянутая кривая ухмылка. Он не наказал меня, хотя все знал, когда я лгал ему в лицо. Он всегда знал, когда я сею обман. Всегда каким-то образом это знал. И вот однажды я все же тебя обманул, Прима. Конечно, это не могло быть правдой. Прима, ты хотел этого. Только скажи мне, зачем он позволил мне продолжать? Он мог наказать меня более жестоко. Мог даже убить в назидание другим. Я ведь намеревался убить его старого друга. Я был готов к этому, в конце концов. Но он простил меня, как всегда, проявив свой мягкий характер, и захотел покинуть пост, который следовало бы держать как можно крепче. Мои глаза с каждым предложением становились все шире и шире от удивления, как мне казалось. Несмотря на осознание, что перед ним не Прима Ван Гола, в голове у демона не прояснилось. Он хотел ответов, но их неоткуда уже было взять, поэтому он пытался компенсировать это хоть как-то и вопрошал, скорее, воздух, надеясь, что через меня придет ответ. Я ведь его уважал и никогда бы не предал, но я хотел, чтобы он стал суровее, чтобы он уничтожил своих врагов беспощадно и не церемонясь. Даже ценой своей жизни я хотел бы, чтобы он сделал с ними то, что они заслужили. Спейд схватил стоящую на столике вазу с цветами и бросил ее на пол, стянув резким движением и скатерть заодно. Белоснежная расшитая узорами скатерть тут же намокла и посерела от растекшихся по ней разводов воды. От резкого звона я едва не подскочила на месте, просто вздрогнув. Но, наученная долгим опытом общения с разнообразными неадекватными и доведенными до ручки личностями, я знала, что делать. А именно, и это самое главное, сохранять спокойствие, не делать резких движений и не показывать страха. Самое сложное – это не дергаться, когда он сам делает резкие и рваные движения, и при этом вовремя среагировать, когда возникнет опасность для моей жизни. Но почему он предпочел меня простить? Ты слаб, Прима, признай это. Он не смог поднять на меня руку, поэтому он не смог бы добить и полностью уничтожить своих врагов. Пока Спейд распинался, я перебирала в памяти все вспоминавшиеся фразы и полунамеки иллюзиониста. Следить за своими словами – тоже важная часть моей тактики. Говорить лишнего я пока не рискнула, сначала следовало успокоить его. «Посмотри мне в глаза», – попросила я, усилив поток пламени по телу, отчего зрачки должны были засиять ярче и пробиться своим настоящим цветом сквозь иллюзии, которые я продолжала носить еще с церемонии наследования. Спит замер, повернув голову ко мне. Выглядело очень драматично. Я замолчала не только для того, чтобы внушить Спейду мысль взять себя в руки и не бросаться на всех вокруг, но и потому, что экстренно пыталась подобрать слова, но слова все никак не находились. Так как я следила за малейшими движениями Спейда, что мне позволяла усилившаяся реакция, то заметила, как он весь напрягся и сжал кулаки, сглотнул. На его переносице снова образовалась складка от сведенных бровей. На этот раз это были не нахмуренные брови от злости, а нечто иное, как будто отчаянное ожидание. Слова по-прежнему не находились. В руках Спейда появилась его коса прямо из пламени тумана. Я напряглась. Спейд неожиданно припал на колено, опираясь на свою косу, как будто из него ушли силы, и опустил голову. Наверное, сейчас была лучшая возможность схватить эту же косу и отсечь ему голову. Но это, наверняка, лишь выглядело так легко. На деле, возможно, это была очередная ловушка. Слишком просто. Он уже взял себя в руки. Сейчас он уверен, что я – это Прима. Или уже разуверился. На эмоциях у него, может быть, и мелькнула такая мысль. Но он ведь знал Джотто, так что по здравому размышлению должен был все понять правильно. Вспышку эмоций Спейд вроде бы уже подавил. «Ты сам знаешь ответ на вопрос «почему?» «Разве нет?» «Нашла я, наконец, выход, как увильнуть?» «Уже сотню лет я не понимаю этого», — голос демона стал ровным, отчего я еще более уверилась в том, что это напускное. «Давай посмотрим дальнейшие воспоминания», — предложила я. Как я и думала, он легко поднялся обратно на ноги и распрямил плечи, как и прежде, с легким холодом, твердо и выжидательно взглянув на меня. «Нет, ты не Прима, ты права», — изрек он также твердо. «Но в тебе есть многое от него, ты его истинный потомок». Он резко развернулся ко мне спиной, а затем замер. Его коса исчезла в иллюзии, а сам Спейд повернул голову, так что я смогла увидеть его профиль. «Я вскоре вернусь. Надеюсь, ты не намерена делать глупости и предпринимать попытки побега». После чего просто вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Похоже, я все-таки смогла полностью выжать его и опустошить. Да только в таком состоянии, судя по холодному взгляду, он еще более легко перерезал бы мне горло. Хибари Кёя, получив сообщение от Аркабалина Реборна, немало удивился. Кусакаби, что был с ним рядом, имел возможность наблюдать чудесную метаморфозу, как глаза Хибари стали похожи разрезом на европейские. Но в следующую секунду лицо Хибари стало по-прежнему каменным, а в глазах возник огонь. Неудивительно, что он тут же самолично сотворил налет на базу Шиман. В подземном замке было пусто настолько, что гулял ветер по полу, сметая пыль. Хибари попыталась воспрепятствовать Адильхит, вышедшая ему навстречу, чтобы не дать проникнуть на базу, но не мудрено, что разъяренный Хибари Кёя ее просто разбил. Его не остановили ни сотня клонов Адильхит, ни ледяной замок из прочного материала, похожего на лед. Ролл разрушил его своими колючками, а Хибари Кёя сражался в это время с помощью своей новой комбиоформы. У Танфа появились цепи с лезвиями на конце. Энма, оставленный без присмотра Адильхит, схватившись за голову, раскачивался в кресле, сжимая зубы до скрипа. Он дураком не был и понимал, что проигрывает. Чудо не случилось, Вангола побеждала и в этом противостоянии, а когда будет побежден Энма, всех его друзей убьют на его глазах в назидание, прежде чем он сам также будет убит. Именно Энма больше всех виноват в случившемся. Даже Прима Вангола никого не предавал. Только что увиденные воспоминания показывали, что виноват во всем предатель в Ванголе, а Шиман Казарт сам согласился на самовольное заключение и небытие. Ребята всю жизнь его поддерживали и помогали, что становилось уже неудобно от этого. А теперь Энма, как босс, ничего не мог сделать для них. Именно его слово было решающим, когда они собрались и обсудили нападение во время церемонии. Именно он, Энма, дал согласие на эту рискованную авантюру, поверив, что жизнь после этого изменится и справедливость восторжествует. Савада Цунаёши был не таким, каким его представлял Энма. Слабодушие, так это называлось. Казалось, что Цунакун обычный парень. Он страдал от навязанной судьбы мафиози и мог также ни за что пострадать от мести Шиман. Но, как только все произошло, Цунакун пришел с Ванголой. Лжец. Почему он говорил, что ненавидит Ванголу? Если бы это было так, он не попросил бы у нее помощи. Он без зазрения совести носит герб Ванголы на перчатках и принимает всю силу, что та дает. Он вовлекает других в Ванголу и продолжает говорить, что не имеет никакого отношения к Ванголе. Да чего отвратительная позиция. Как будто он не понимает, что за ответственность на его плечах. Дверь в общую комнату, где он сидел, открылась, впуская внутрь двух хромающих и опирающихся друг на друга людей. Кэ, поразился Энма, затем перевел непонимающий, а следом и злой взгляд на Сасагавурёхия. «Постой, Энма!» Быстро остудил его Кэ взволнованным тоном. «Я пришел тебе сказать, что телом Джули завладел Димон Спейд, иллюзионист Ванголы. Он нас обманывал и управлял. Это он во всем виноват». Энма знал, каким резким на слова может быть его друг в очках и как может ими обескуражить, но такие новости выбивали из колеи. Значит, один из Ванголы навел их всех на самоубийственную мысль отомстить Ванголе. Спейд предателей наверняка хотел отомстить Ванголе нашими руками, добавил с возмущением Кая, увидев непонимание на лице босса. Впрочем, его лицо тут же сменилось на покаянное. «Прости, что не сказал раньше, сначала я думал, что ты знаешь, а затем он сам попросил меня молчать, но теперь это значит, что мы можем обвинить во всем предателя Спейда». «Не все так просто», — воспрянувший было духом Инма расстроенно покачал головой. «Мы пошли у него на поводу и все равно заслуживаем смерти от рук Ванголы. Известие о демоне Спейде лишь облегчит нашу судьбу. Так что ты просто сидишь здесь и ждешь своей участи?» — спросил с непонимающим лицом Сосоговорехи, доселе молчавший в силу неспособности остановить быстроговорящего Кая, которого сложно было перебить. «На тебя же полагаются. Я привел к тебе Кая, чтобы ты ему помог. Я не знаю, сможет и захочет ли помогать вам Кира после того, как вы пытались ее убить, так что думал, что хоть на тебя можно положиться. Какой же ты ненадежный парень!» Инма опустил голову, закусив губу от обуреваемого его отчаяния вперемешку с сожалением и болью. «Я хотел бы это сделать, но не знаю, как. Ситуацию исправить уже никак нельзя. Инма, я все придумал», — поспешил его обнадежить и утешить Кая. Рёхи вместе с Ямамото, Хибари, Эрнесто и Ракуда отказался быть хранителями десятого. Они отказали Ванголе, Инма, и остались живы там, где жили. «Что?» — Инма почти что распахнул рот от удивления. «Как? Фишка в том, что Савада Акира, та самая младшая слабая сестра, как-то договорилась с боссом Варии, Занзасом. Надо выяснить, что она ему предложила, и пойти к нему, чтобы он стал нашим патроном». Инма аж отступил шаг назад, представив перспективу. То, как это видел Кая, будет совершенно отличаться от реальности. Да босс Варии его и слушать не станет, сразу же убьет и предъявит Ванголе в качестве подарка для восстановления дружеских взаимоотношений. Инма не был отрезан от новостей мира мафии и знал, что между Варией и Ванголой черная кошка пробежала, но не хотел стать тем самым флагом мира между ними. «Да нет же!» — воскликнул возмущенный Сосогова. «Все было не так, Вария стали нашими союзниками, а не боссами». «Да не может такого быть, ты все не так понял, Рёхи», — повысил голос Кая. «Скорее всего, все было на самом деле не так, мне лучше знать, как все было. Мы с Луссурией даже дружеские спарринги в качестве тренировки устраивали». «Да не может такого быть», — возразил Кая. «Ты вообще видел эту Акиру? Чтобы стать союзником, надо быть равным тому, к кому обращаешься. Например, мы с тобой стали союзниками. Я думал, мы с тобой друзья», — громко возмутился Рёхи. «Вот видишь», — просветлел лицом Кая. «Ты все не так понял. Взаимоотношения в мафии строятся иначе». «Да все правильно, я понял». Пока эти двое сошлись в привычной перепалке, Инма слушал их, не вмешиваясь и не разнимая, так что вскоре двое боксеров заикали, принявшись пихать друг друга. А так как оба были в ранах, то еще и пытались держать лица невозмутимыми, будто им совсем не больно. Задумка Кая тоже была такой же провальной, но навела Инму на мысль. Возможно, Цунакун сможет ему помочь. Он считает себя равным Инме, не понимая мощи Ванголы в своих руках, поэтому может согласиться на союзников. Мысли действительно материальны. В следующий миг дверь открыл предмет его раздумий. За плечами Цунакуна стоял Гакудера и незнакомый русый парень. «Инма», — просветлел лицом Цунаёши. «Цунакун», — с совсем не наигранным волнением начал Инма, — «я все видел. Прима Ванголы не предавал Казарта. Не знаю, сможешь ли ты меня простить, но мне очень жаль. Это все из-за моих ошибок», — зажмурился он. «Все хорошо». Цунакун, судя по голосу, почувствовал себя неловко от извинения и искреннего раскаяния. «Это не твоя вина. Как же я рад, что правда теперь стала явной», — воодушевленно ответил Цунаёши, подбегая ближе от волнения. «Во всем виноват Димон Спейд». Сосоговская перестали толкаться и замолчали, наблюдая. Гакудера с незнакомым парнем поспешили нагнать босса. «Ты все так же остаешься моим другом, правда?» — спросил Цунакун, подбежав на расстояние вытянутой руки. Его лицо светилось восторгом, как Прима и Шимон. Инма облегченно выдохнула и сказал: «Ты так же, как и Прима, не предавал меня, Цунакун», — улыбнулся он. «Я бы хотел быть твоим верным другом, как Казарт был другом Прима». «Я и есть твой друг», — улыбнулся в ответ Цунаёши. «Но», — начал с трудом Инма, так как этот разговор был слишком важным и тяжелым. Я напал на тебя во время церемонии и украл твою сестру. Я хотел вас всех убить. Мне жаль, но прошлого не изменить. А чем ты? Не понял Цуна, к чему ведет Энма. Боюсь, Ван Гола и все те, кто собрался на кораблях, хотят меня убить. Сжал стучавшие от волнения и напряжения зубы тот. Если ничего не выйдет, они все мертвецы. Рауджи Адильхит, Кэ, Шит, Пэ, Кару и Джули. Не волнуйся. Взволнованно ответил Цуна, видя нервозность друга. Я ведь пришел для того, чтобы спасти тебя. Инма не смог скрыть облегчения и радости от этих слов и улыбнулся. Тогда позволь присоединиться к вам, чтобы вместе заставить демона Спейда ответить за все злодеяния. Глава 43. Оставшись одна на откуп тяжким думам, я вдруг осознала, что означает новая порция воспоминаний. Это значило окончание еще одного боя. А так как воспоминаний оставалось трое, а стало двое, то методом исключения. Атрибуты облака, тумана и неба. Демон Джули сражался со мной, небо, как всегда, напоследок. Получается, что Кёя напоролся на Адильхит, а девушка буквально минут 30 назад находилась перед моим взглядом. Значит, Кёя близко. Пока мои хранители были где-то там, я могла сколько угодно откладывать решение задачи, как мне все так объяснить, чтобы купировать у всех режим курицы на сетке на корню. Подумаешь, похитили, я же сама согласилась быть похищенной. Как говорится, если все пошло не по плану, лучше сделать вид, что все так и планировалось. Правда, Хибари из тех, на ком это не сработает. Я точно была, как и все остальные школьники на Мимори, имя Хибари Кёй при определенных обстоятельствах заставляло меня вздрогнуть. Правда, по совершенно другой причине. Что делать-то? Главное, не попадаться ему на глаза пока что. Нет, не о том я думаю. У меня появилось немного времени, чтобы обмозговать переданные нам всем воспоминания. Вот то, например, где демон стоял на коленях перед Джоттой и плакался, что, дескать, не успел помочь Шимон, и очень реалистично просил за это прощения. Вот точно как Мукура тогда организовал нападение на Нануи, сообразив, что я все поняла, как оно было, тут же принялся каяться. Хотя знал же с самого начала, что мне это не понравится, потому и сделал втайне так, как считал нужным. Господи, о чем я только думаю. Не хватало мне только сравнивать Спейда с Мукура. Давай, Акира, соберись. У меня тут вообще рядом полустабильный древний туман. Вот о нем лучше и подумала бы. Эта проблема посерьезнее. Что делать с демоном, ума не приложу. Вроде уже и понятно, что произошло в прошлом, но отступится ли Спейд? Что он намерен делать? И как решить проблему его существования? Он что-то говорил про комбиоформу беса. Я взглянула на дракончика, бес взглянул на меня. Как-то я поняла, что мы сможем это сделать, но просто не будет. Гораздо проще было бы действительно запрограммировать зверя и с уверенностью применить навык. Но, как выразился Спейд, у беса тонкая настройка. Результат это может дать мощный, но потянем ли мы его сейчас, я что-то не уверена. Протянув руку к бесу, я увидела, как дракончик протянул также лапу вперед. Мы соприкоснулись подушечками ладоней, и в тот же напряженный момент готовности к какому-то событию, отпрянули. Я не успела понять, что не так, но чувства заставили меня отнять руку. Как, впрочем, и беса поступить идентично. Мы сидели, глядя друг на друга желтыми глазами. Мои глаза отражались в небольшом зеркальце, стоящем на столике. Похоже, у Мукура нет возможности, чтобы тратить силы на такую мелкую иллюзию на моих глазах. Вернувшись мыслями к насущному, я думала, пытаясь разобраться в ощущениях неправильности. Меня смутила разность пламени. Бес хоть и создан по сути из моего пламени неба, но все же имеет небольшое индивидуальное отличие. И все бы ничего, но, похоже, комбиоформа предполагала наше слияние. Не просто предмет одежды или оружия, а именно органическое скрепление. Вот это же и есть. Вот это мы попали, вслух пробормотала я. Чтобы слияние прошло гладко, мы должны быть к этому готовы. Но что именно нужно для этого, кто бы подсказал? Бес глянул на меня жалостливо просящим взглядом, как умеют только котята или щенята, и лег на ковер, подложив лапы под голову. Похоже, он хотел немного отдохнуть. Так же, как и я, слегка угнетенный результатами битвы с иллюзионистом, и хотел бы получить ответ, как воспроизвести комбиоформу. Может быть, в нем действительно была она где-то заложена, а может быть, ему просто нужно время на осознание и адаптацию. А мне необходимо немного подрасти. Только представить, двойная нагрузка на тело, а может быть, даже больше, ведь это лишь, как минимум, мое тело получит сверху пламя беса, кроме моего максимума. Да, круто, двойной объем пламени, но как долго я смогу это выдержать? Слишком уж много требуют от меня обстоятельства, в то время как я еще даже не успела толком вырасти. Это только в аниме офигенно круто выглядит превозмогание, на деле же чрезмерная нагрузка чревата грыжами, задержкой роста, смещением внутренних органов и еще поболее при учете нагрузки пламенем. Хотя Занзас как-то и посильнее нагрузки испытывает, но это сейчас, а когда ему было 13-14, мог ли он так же круто стрелять из пистолетов, снося бетонные стены? Без, надо думать, нахмурившись, решила я. Пусть ненадолго, но попробовать. Иначе мы демона точно не завалим. Да, хорошо бы от него избавиться мирным путем, но когда так получалось, а? Зверь издал невразумительное ворчание, пошевелив челюстью, и скосил глаза. Подняв их на меня, прищурился и потянулся головой ко мне, будто подставляясь под поглаживание. Я протянула руку, опустив ладонь на гладкие черные чешуйки, но прежде чем я к ним прикоснулась, тело беса превратилось в полыхающее пламя, которое облизало мои пальцы и покрыло меня всю. Тем временем Ракуда Мукура также почти добрался до подземного замка, но тут, прямо в подземном каменном зале, как и сотню лет назад освещавшимся факелами, у прохода напротив появился Демон Спейд. Двое иллюзионистов замерли, сверля друг друга лишь с виду спокойными и уверенными взглядами. Только Мукура не был настолько уверен, как старался выглядеть. Противник был не из самых простых, но с другой стороны, он же победил Аркабалина Тумана, а это что-то да значит. Зато Демон Спейд выглядел не таким расслабленным, как обычно. В его синих глазах плясала искра злости. «Не ожидал, что ты явишься в это время», — разрушил тишину Мукура. «У меня здесь и сейчас свои планы, с твоими никак не связанные. Хотя в последнее время, знаешь, слишком много случилось нежелательной импровизации, и теперь ты мне, скорее, даже мешаешь. Но можешь не переживать, у меня будет много учеников, ни о чем сожалеть. Наверняка такого способного ученика, как я, у тебя более не будет», — напряженно отозвался Мукура, натянув уверенную улыбку, точно такую же, какую видел на лице Спейда. «Почему же?» — деланно удивился Димон. «Как насчет того мальчишки, Фрона?» Повинуясь жесту руки иллюзиониста, рядом с ним возник образ Фрона-подростка из будущего. Между бровей Ракуда появилась складка. Похоже, для его учителя не было проблемой считать не только эмоции, но и воспоминания. Его разум должен быть закрыт от воздействия Спейда. «Разве ты не чувствуешь от него угрозы в будущем?» — продолжил Демон Спейд. «Ты ошибаешься», — мягко улыбнулся Ракуда. «Он лишь мальчишка. Сколько ему сейчас? Максимум 8, а как насчет нас?» Из-за спины Спейда вышли Кен, Чикуса, Хром и ММ. «Сможешь ли ты сразиться с нами? Какие смешные иллюзии!» — рассмеялся Мукура. «Неужели ты думаешь, что они тебе чем-то помогут? Эти люди для меня ничего не значат. Я сам по себе и не рассматриваю этих людей как близких себе». «А я», — раздался голос, от которого Ракуда непроизвольно вздрогнул, вперевшись взглядом за спину Спейда, чтобы убедиться. Невысокая блондинистая девчушка вышла неспешно, обвела зал слегка скучающим взглядом желто-оранжевых глаз и остановилась на Мукура. «Неужели тебе будет все равно от того, что теперь моим хранителем тумана будет Демон Спейд?» Мукура сглотнул и проговорил вслух, стараясь убедить скорее себя, чем напомнить сопернику, что он прекрасно усвоил уроки. «Использовать эти образы, чтобы я потерял хоть на мгновение контроль. Но ты даже представить не можешь, что я за человек, Демон Спейд». «Как забавно», — рассмеялся в ответ его противник. Реальность тем временем изменилась на космическую пустоту, где гулял несвойственный ей ветер хаоса, но это, казалось, осталось полностью незамеченным Ракуда. «Демон гораздо более сильный туман», — продолжала говорить Акира, как будто сообщала будничные вещи. «Он самостоятельно может противостоять альянсу из нескольких мафиозных семей, а ты едва с одной справляешься. Но что важнее, Демон может защитить меня. Прекрати». Голос Ракуда перестал быть уверенно расслабленным и мягким, став высоким и требовательным. «Ты не смеешь использовать этот образ, Демон Спейд». В его руках появился боевой трезубец. «Хотя этим ты меня еще больше раззадорил. Теперь я еще сильнее хочу разорвать тебя на мелкие иллюзорные клочки тумана, чем ты по сути и являешься». «Ну фу-фу», — сдержанно засмеялся иллюзионист, проявляя в своих руках боевую косу. Я думал, понадобится немного больше, чтобы вывести тебя из себя, Мукура. Звук звенящих цепей распространялся под высокими сводами каменного зала, освещаемого факелами, но при этом полутемного. Все находящиеся внутри скрестили взгляды на тяжелых входных дверях с раздвигающимися створками, откуда явственно доносился угрожающий звук. Цуна сглотнул, сжав руку на коробке с пилюлями. Инма поднял руки в стальных перчатках. Все остальные также на всякий случай приготовили оружие. Деревянную створку кто-то резко толкнул вперед, распахивая настежь и являя лик невозмутимого Хибари Кёй, который тащил за собой по земле связанную цепью Адильхит. «Хибари-сан!» — не смог не воскликнуть Цуна. Адильхит, не в силах что-либо сказать, усиленно замычала через кляп, увидев Инму в окружении Ванголы. «Адильхит!» — поразился Инма тому, что кто-то смог одолеть ее. «Нет, то, что Ванголы смогла бы взять количеством, еще поверить можно». Но чтоб кто-то в одиночку с ней справился. «Хибари!» — воскликнул Гакудера. «Хибари-сан еще не знает, что мы заключили союз с Шимон», — добавил взволнованно Базиль, подумавший о том, что это может стать проблемой. «Верно!» — всполошился Цуна, сообразив, что все смотрят на них с Энмой, и кто-то из них двоих должен объяснить ситуацию. Поэтому постарался выпалить все как можно быстрее. «Ха, Хибари-сан, мы с Шимон тоже решили объединиться, ведь виноват во всем Демон Спейд. Они помогут нам его одолеть и вернуть Акиру». Хибари Кёя посмотрел на них пронзительным холодным взглядом и фыркнул. «Никчемный союз, мне нет дела до вас», — она сказала. Хибари дернул рукой, державший цепь, что Акира здесь. «Где?» — он сделал паузу, обведя взглядом небольшую толпу присутствующих. Она, даже незнакомым с Хибари настолько давно и близко с его Танфа Шимон, стала не по себе. «Это мы пока не знаем», — начал было Цуна. «Я не тебя спрашиваю, травоядная», — ледяным тоном отрезал Хибари-сан, отчего Цуна решил, что тот в самом скверном расположении духа. «Она в комнатах Бжули», — ответил Энма. Большего не требовалось. Хибари поднял Адильхит, вытащив кляп, и уточнил. «Ты знаешь дорогу, Энма? Так ты уже заключил союз». Кляп вернулся на место, лицо Хибари стало раздраженным. «Мы все пойдем туда и встретим Спейда», — решительно приложил Энма. «Да, Цунайоши-кун, да», — отозвался тот, собравшись. «Сделаем это все вместе». Хибари развернулся назад, направившись первым в путь. В открытую дверь заглянула рыжеволосая голова, обвела всех одним зеленым глазом. «Ей, вы все тут собрались, а чего не деремся?» — спросил Конрад. С дороги грубо отпихнул его в сторону Хибари, проходя мимо. «Конрад-сан, мы идем к Диману Спейду, чтобы вернуть Акиру Дона», — пояснил ему ответственный Базиль, который считал, что каждый член экспедиции должен знать цель. После воспоминаний Ванголы и Шимон заключили союз против Спейда. Проводив взглядом пробежавшую мимо свору из Шимон и Ванголы вперемешку, и утащенный Адильхит, Эрнесто выдал глубокомысленное. «Че?» На кораблях снова возникло оживление. На этот раз оно было связано с Варией, которая и послужила причиной всеобщего переполоха. Девятый Ванголы сделал глубокий вдох и на секунду прикрыл глаза. Собиравшая свои пожитки в быстрый поход Вария продолжала свое дело, натачивая оружие, смазывая пистолеты и прочий огнестрел. Ванголы видела эти приготовления с соседнего корабля, именно поэтому девятый со своей ближайшей свитой переместился на соседний корабль, где к нему навстречу тут же вышел Занзас со своими офицерами. И, как ни странно, семьей Джик, что поддерживали их идею. «Мы не знаем, как одолеть Демона Спейда. Предыдущий бой показал, что мы даже не можем полноценно отразить его атаку все вместе», — снова повторил Нано то, что уже говорил, но другими словами. «Плевать», — отрезал Занзас, продолжая с тем же непоколебимым упрямством смотреть на него. «Мне надоело тут сидеть, я иду на остров». К их импровизированной встрече с переговорами, как заметил девятый, уже подходил глава Тарика с группой своих людей, а Джик и вовсе давно стояли поблизости. «В таком случае», — холодно уведомил их мрачный глава Тарикой, — «мы не можем остаться в стороне. Враг должен поплатиться за все. Ты хочешь сказать, что у тебя есть какой-то план?» — пронзительно взглянул в бордовые глаза босса Вари Тиматя. «Вытаскиваем мелюзгу с острова и подрываем его нахрен», — практически прорычал Занзас. «Мне плевать, какие у тебя там планы на Спейда и что ты хочешь с него получить. Эта мразь давно уже не Ванголы, чтобы подчиняться тебе. Ты опять за свое», — все-таки не выдержал и выдохнул девятый. «Вроой, из-за того, что ты намеревался поймать Спейда, чтобы убедить его работать на себя, мы уже потеряли связь с островом», — вставил свое слово Скуала, не выдержав глупого препирательства. И поверь, если что-то случится с этой мелкой чертякой, то ты уже можешь не надеяться на какую-либо связь с Варией. Девятый внимательно осмотрел мрачные лица офицеров Варии. Конечно, его планы на Спейда не были такой уж большой тайной, и догадаться об этом было легко. Спейд был Вангалой, он и продолжал ей быть, оставалось, вроде бы, лишь напомнить ему о его клятве боссом Ванголы. Значит, мы здесь потому, что девятый Вангола хотел заставить демона Спейда дать ему клятву верности, прищурился Цуру, с яростью взирая на них. Ни о каких союзах далее не может идти речи. Мы не желаем делать Ванголу сильнее ценой людей клана. Но вы все равно не сбежите от битвы, приподнял брови девятый, с уверенностью в ответе взглянув на главу Тарикой. Разумеется, мы закончим начатое дело, процедил тот. Мы подождем здесь и проследим, чтобы остров был уничтожен со всеми, кто останется на нем. Какого черта, взъярился Скуала, а весь офицерский состав Вари, судя по лицам, его горячо поддержал. Ты и нас хочешь подорвать, этого не случится, я прослежу, вмешался девятый. С этого момента моя цель также, полное уничтожение демона Спейда. Этот туман невозможно более взять в узду, я готов это признать. Поэтому, он взглянул на Занзаса, вытащив всех подростков, а не только ценную тебе, а я прослежу, чтобы уничтожение острова задержалось до вашего возвращения. Занзас встретил его взгляд твердо. Эти двое между собой как будто вели одну им понятную борьбу. Пока в конце концов босс Варии не развернулся, показывая, что разговор окончен. А девятый, прекрасно зная своего приемного сына, был уверен, что тот принял это и сделает как согласовано. Общий зал находился на первом этаже, считай, самом нижнем, находящемся прямо у подножия невысокой горы. Комнаты же располагались выше. Вели к ним просторные полутемные коридоры, где некоторые факелы давно перегорели, так как некому было их заправить. Предпоследний ряд воспоминаний пронесся по головам, едва так же быстро затихло пламя тумана, смешавшееся в бою, как и появилось. Они рассказывали по сути уже никому не интересные и ничего не меняющие события, как Казарт просил Джотто скрыть предательство Спейда и то, что его семья осталась жива. «Что ты несешь, Казарт?» Джотто был разозлен и возмущен. «Что в этом хорошего? Остаться никому неизвестной семьей и уйти во тьму. Я подозреваю, избавиться от демона Спейда будет не так-то просто. Будет слишком много жертв», — ответил Казарт. «Если же оставить все как есть, семья Шимон останется твоим слабым местом, Джотто. Для моей семьи это не будет бременем. Мы и без того редкостные домоседы. А ваши дети?» — спросил Джотто. «Ты хочешь, чтобы они несли то же бремя?» «Хочу», — твердо ответил решительным взглядом Казарт. И Прима не смог ничего на это ответить. «Хорошо», — вынужденно согласился Джотто, продолжая борьбу взглядов. «Но тогда я хочу дать клятву, что Вангола всегда будет помогать Шимон. Тогда я отвечу на нее», — улыбнулся Казарт. «Клянусь, что ни один член моей семьи не будет обвинять Ванголу в произошедшем. Что бы ни случилось, ничто не нарушит наших уз. Таковы ваши слова», — разнесся свистящий голос. На опушке леса, где спрятались для беседы Шимон с Ванголой, появились трое виндичи, с сидящим маленьким человечком в шляпе-цилиндре на плече одного из них. «Я утверждаю этот закон мафии». Воспоминания прервались. Небольшой рейд, идущий на демона Спейда, стучал подошвами по каменному полу. Иллюзионист опустил голову, прекратив рассматривать потолок, откуда отчетливо ощутил волну пламени неба. Топот разносился эхом далеко вперед, что значило, демон Спейд услышал их гораздо раньше, чем увидел, и, поморщившись, ждал прибытия. Первым он увидел черноволосого Хибари, что как раз двигался наиболее бесшумно. Адильхит уже освободили, и, как ни странно, на каблуках она тоже спешила относительно негромко. Цокот, правда, был неотличим от иных звуков, присущих старым коридорам. Она была изрядно потрепана боем и измождена, как и Хибари устал от борьбы с сотней ее клонов, но не показывал виду. Сосоговорехи вместе с Абайкой были изранены еще раньше, пусть и успели уже немного восстановить силы. Гакудера Хайта потратил слишком много пламени на бой с Шитпе, как и Базиль, который ему помогал с этим. В целом они оба все еще могли сражаться, но все равно не настолько эффективно, как раньше. Инма с Цуной переглянулись. Они оставались единственными, кто еще не участвовал в сражении. Именно поэтому они вышли вперед и вошли в гиперрежим, призвав Спейда сразиться. Демон покачал головой, Прикрыв глаза, Энма, что научился входить в гиперрежим уже без дополнительной помощи пули или пилюль, более радовал, чем Савада, которому они все еще требовались. Именно от него, демона Спейда, первого тумана Ванголы, нынешнее поколение Шимон получило возможность входить в гиперрежим. Именно руками Джули они получили доступ к пулям, которые разработала Вангола. А то, что они использовали тот же метод, принадлежащий Ванголе, было видно с первого взгляда, по огоньку между бровей. Но, конечно, они и об этом даже не думали, когда нападали на Ванголу. Глупые, наивные дети. Демон достал косу, вложив в удар огромное количество силы. Он знал, как сделать с помощью пламени тумана и небольшой модернизации оружия мощную атаку. От взмаха лезвием косы у подростков, почуявших силу, вкладываемую в удар, волосы встали дыбом. Но Гакудера с Базилем успели защитить Цуну, Адильхит, Энму, а Хибари, ну это Хибари, тот лишь закрылся Тенфа. Пыль оседала медленно, забиваясь в щели пола. Некоторые стены повредились, несмотря на то, что стояли уже давно. Вот эта атака, выдохнул от перенапряжения Базиль. Пламени больше, чем у нас вместе взятых, потрясенно крикнул Гакудера себе за спину. Лицо иллюзиониста посетила довольная улыбка, ему удалось показать им силу, чтобы они быстро поняли, с кем имеют дело. «Демон, как ты мог?» — крикнул Энма. «Как ты мог врать мне и Шимон?» Лицо Спейда приняло весьма забавляющееся выражение. «Действительно, как он мог?» «Очень просто, на самом деле. Осторожнее, Энма!» — предупредил Адильхит. «Сейчас это не то, с чем мы виделись раньше. Пора начинать, чтобы поскорее с этим закончить», — проигнорировав напряженно истекающих потом подростков, объявил демон. А затем слишком быстро для их глаз переместился прямо у них перед носом, спросив, согласны, иллюзии прекрасно дополняли его скорость. Казалось, что он как стоял перед ними в полсотни метров, в такой же позе материализовался прямо впритык. Достать карты и бросить их в воздух. Хах, выдохнул с улыбкой он, эффектно выбросив карты. Базиль оттолкнул в сторону Цуну, Гакудера закрыл его собой, а Дельхит успела отбросить за спину Энму. А Хибари просто разрезал эту карту, которая затем взорвалась. Взрыв вышел мощным и оглушительным, встряхнувшим здание и разрушившим внешнюю стену, открыв тем самым вид на лес. Они исчезли, завопил Энма, увидев рядом с собой только Цуну. Зато этим взрывом он привлек внимание Хром, которая бежала в эту сторону, еще почуяв пламя тумана сражающегося Ракуда. Она же и уточнила, это пламя, это ведь тоже пламя, что и во время церемонии. Они куда-то переместились. «Молодец», — ответил демон, оказавшись за ее спиной, а затем в его руке появилась еще одна карта. Раздавшийся взрыв забрал с собой в подпространство Хром. Спейд прокрутил несколько карт в руках. «Все они здесь, у меня», — с улыбкой поведал он, собираясь сыграть. «Чтобы освободить их, вам придется забрать эти карты. Они даже нас сейчас могут видеть и слышать». Эта мысль показалась ему забавной. Только Энма с Цуной что-то не спешили атаковать. Даже эти двое подростков сейчас осознавали, кто стоит перед ними. Их волну задора следовало подогреть искрой ненависти. И кто, как не первый туман Ванголы, знал все потемки их душ.